Глава 7. Рассвет верховный жрец встречал в своем кабинете. В последнее время он вообще редко покидал рабочее место. Слишком много событий происходило и требовало контроля. Так и сегодня на сон удалось выкроить лишь 3 часа, после чего жрецу сообщили о срочных новостях. И какими они были? «Вы были правы, светлейший». Едва он переступил порог, взволнованно приветствовал помощник. «Мы только что получили донесение с Черного озера. В подземелье замка Стужи и впрямь появилась лиловая тварь». «Кто?» Верховный жрец тотчас хищно подался вперед. Помощник коротким взмахом руки активировал кейлор, воспроизведя проекции высокого мужчины и светловолосой девушки, и произнес: «Лорд Александр Лиард и Ева Лиард, как вы и приказывали, наши люди не стали вступать в бой, только наблюдали». «И...» Девчонка смогла пройти сквозь зеркало. Жрец шумно выдохнул. «Невероятно! И как ожидаемо! Я должен был догадаться, что это она. Одна ее внешность уже говорит сама за себя. И все странности с ее магией... Подумать только! Стужа скрывается среди пепельников. Или... Нет, Александр к домену Стужи отношения не имеет». Помощник отрицательно качнул головой. «Наблюдателям, к сожалению, не удалось услышать, о чем говорили эти двое. Дархат, как и Вселиард, крайне осторожен и всегда держит на себе защиту от прослушивания. Однако, судя по тому, что удалось увидеть, и по их поведению, Александр выступал лишь в роли сопровождающего. Девчонка несколько раз посещала хранилище Стужи и показывала ему какие-то заклинания». «Значит, Лиард укрывают Стужу ради заклинаний», — пробормотал верховный жрец. «Расчетливо. Мы ждем только вашего приказа, чтобы отправить донос в совет. Не пройдет и нескольких часов, как девчонка будет уничтожена. Подготовить сообщение?» «Нет, подожди». Верховный жрец задумчиво постучал пальцами по столешнице. «А вдруг она не одна? Поспешными действиями мы можем спугнуть остальных. Для начала нужно точно выяснить, сколько этих тварей осталось в живых. Конечно, хорошо было бы ее допросить, но сейчас это непросто. Еву Лиард, как и всех выживших после нашего проклятия, перевели в закрытую военную гимназию. А на территории гимназии у нас только пара соглядатаев. Покинуть территорию гимназии обучающиеся тоже не могут». «Я удивляюсь, как это вообще удалось девчонке сейчас. Хотя, возможно, полномочия Лиард помогли им. В любом случае, мы таковыми не обладаем». «Что же тогда прикажете нам делать, светлейший?» «Продолжайте наблюдение за замком Стужи и усильте наблюдение за лиловой тварью. Вдруг нам повезет, и она выйдет за пределы гимназии снова. А кроме этого, соберите мне всю информацию о клане Лиард. Поднимите архивы, попытайтесь подкупить прислугу. Делайте что угодно, но мы должны узнать, не укрывают ли они еще кого-нибудь. И не тяните. Информацию из архивов я хочу получить как можно быстрее». Коротко поклонившись, помощник поспешил удалиться. Оставшись один, верховный жрец мрачно посмотрел в окно и потер виски. Что ж, интуиция его не подвела, и худшие опасения оправдались. Твари действительно не были уничтожены, а значит, 100 лет ожидания прошли зря. Зло из Черного озера все еще может восстать, и тогда... О том, что будет тогда, лучше не думать. Верховный жрец силой сжал кулаки. «Мы найдем этих изменчивых тварей. Найдем их всех. И уничтожим». Я проснулась с осознанием того, что придется вновь общаться с Александром. Или даже с лордом Балором. Теперь, когда стало известно о моей лжи, они придут обязательно. Пришлось несколько раз глубоко, медленно вздохнуть, чтобы остановить нахлынувший от избытка адреналина приступ паники и успокоить бешено стучащее сердце. Итак, буря придет. Это факт. А значит, к ней надо подготовиться. Конечно, здесь меня убить не смогут. Защитные заклинания и Эландир не позволят. Однако при желании Лиард найдут способ вытащить меня отсюда. Не сейчас, так через какое-то время. Кроме того, остается шантаж моими родителями. Поэтому нужно убедить их, что со мной лучше не воевать, а сотрудничать. Показать, что я больше не слабая, глупая девчонка. Я обязана сделать так, чтобы они в это поверили. В конце концов, пусть Лиард до последнего хотели подмять стужу под себя, я все-таки стала королевой. Теперь необходимо сделать так, чтобы они начали с этим считаться. Спасибо моей копии, которая полночи скрупулезно выясняла, что и где лежит в зазеркальном зале. Среди книг и документов, помнится, было что-то о взаимоотношениях доменов изменчивых. Пожалуй, стоит осмотреть их в первую очередь. Мы ведь с Бурей и Тенью не зря называемся союзниками. Значит, есть и договоры, которые наши домены когда-то подписывали. И вряд ли эти договоры предусматривают убийство союзников. Более того, было бы совсем хорошо, если бы эти договоры оказались скреплены магическими заклинаниями. Логично ведь не верить на слово, когда можно подстраховаться магией. Как по мне, очень даже логично. Значит, нужно попасть в зазеркальный зал. И чем быстрее, тем лучше. Вряд ли сверхосторожные Лиард придут в учебные дни. Это привлечет ненужное внимание. Однако в выходные запретом на посещение они могут и пренебречь. Объявят, например, что хотят проверить в очередной раз нашу безопасность. Гимназия находится под покровительством домена Пепла. А лорд Баалар, к тому же, глава канцелярии наказаний. Кто ему откажет? Но как за такое короткое время, да еще и в учебный день, выбраться из гимназии? Я поерзала на кровати, осознав, самой никак. Без помощи Айландира однозначно не обойтись. А это значит, придется как-то объяснить, зачем такая спешка. Может, все-таки рассказать ему о том, что Лиард не пепельники, а буря, в которой уже раз мелькнула мысль. Но, как и прежде, я от нее отказалась. Скрывать эту информацию от отца Айландир вряд ли станет, даже если попрошу. Слишком она серьезна. Ведь кто-то из изменчивых действительно может начать приносить жертвы существу из недр Черного озера. В отличие от сына или меня, контролировать их лорд Грейв не может. А значит, потенциальных врагов щадить не станет. Не хочу, чтобы из-за меня погибло... Сколько там упоминалось в разговоре между Александром и моей копией? 20 изменчивых. Я с силой сжала пальцы. Нет, о них я расскажу лишь в крайнем случае, если совсем не останется выбора. А вот сказать о своей копии, напротив, не просто могу, обязана. Хотя бы для того, чтобы себя обезопасить. Мало ли, вдруг она здесь объявится. Или еще где. Еще не хватало, чтобы меня с ней спутали. Да и о новом оружии рассказать стоит, если оно и впрямь такое мощное. Внезапный пронзительный вой, раздавшийся в комнате, заставил меня перепуганно вскочить на кровати и едва с нее не сверзиться. От резко вспыхнувшего света в глазах поплыли разноцветные круги. «Какого? Что за фигня?» Спустя миг одновременно взвизгнули девчонки. А следом зазвучала бравурная музыка, и бодрый женский голос из ниоткуда объявил: 6:00 утра. Время подъема. Таймер 30 минут до утреннего построения». «Да чтоб вас всех разорвало», — простонала снизу Иланна. Карла же просто с чувством стукнулась головой о подушку. «Если такая побудка будет каждый день, я уже через неделю нервный тик заработаю», — пробормотала я, спускаясь с кровати. «Надо сделать повязку на глаза и зачаровать затычки для ушей», пробормотала Карла, все еще уткнувшись головой в подушку. «Угу, и проспать, и опоздать на это их построение, и получить минус к репутации, а то и отжимание», разочаровала ее Иланна. «Кстати, если сейчас не встанешь, то все это может случиться и сегодня». «Да, надо бы поторопиться», согласилась я, набрасывая халат. «Чувствую, сейчас в уборной толпа народа будет». В ответ послышалась тихая ругань, но аргумент и впрямь был весомый, так что Карла все-таки встала. А спустя несколько минут обнаружилось полное подтверждение моим словам. К заветным раковинам и кабинкам действительно требовалось отстоять очередь. «Дурацкое заведение», — прошипела Карла. «Личных уборных пожалели построить». «Да фиг с ним личных. Хотя бы уборную на каждую палату сделали. — мрачно поддержала я. Иланна согласно угукнула и от безысходности пнула дверь с надписью «Душевые». Та слегка приоткрылась, и мы неожиданно увидели, что там практически никого нет. В просторном помещении находилась только пара девушек-старшекурсниц. Блондинка и брюнетка заплетали друг другу волосы в сложные прически со множеством косичек. «Ай да сюда!» Иланна тотчас подхватила нас с Карлой под руки и втянула внутрь. «Здесь и душ примем, и умоемся заодно по-быстрому». Идея выглядела замечательной, настолько, что я даже удивилась. «И чего остальные так не делают? Подумаешь, умыться в душе, зато без очереди». «Может, считают, что полчаса на душ и все остальное — это мало». Иланна пожала плечами. «Это действительно мало», — согласилась Карла. «Но все равно намного лучше толкучки». Мы дружно сбросили халаты, вооружились зубными щетками и встали под лейки. А в следующий миг меня будто окатили ведром ледяной воды. Даже для моего устойчивого к холоду организма такой резкий контраст оказался неприятной неожиданностью и заставил подавиться воздухом и отшатнуться. Девчонки же и вовсе выскочили из кабинок с визгом. «Какого Даша?» — взвыла Карла, стуча зубами и с ненавистью глядя на расхохотавшихся кадеток. «Думаете, облить нас холодной водой — это смешно? Да вы реально дуры!» — отрывисто выдохнула Иланна. Кадетки скривились. «Дуры? Это вы! По утрам горячей воды в душевых вообще нет!» — пренебрежительно сообщила брюнетка. Причем самое неприятное — похоже, она не лгала. Злость стала отступать. «Как это вообще нет?» Все еще с недоверием уточнила я. «С чего вдруг?» «Для бодрости и закалки, разумеется. Или вы не взбодрились?» Брюнетка фыркнула. «Добро пожаловать в гимназию!» С сухим смешком добавила блондинка, и парочка вышла из душевой. «Теперь понятно, почему здесь пусто». Глядя на закрывшуюся дверь, мрачно констатировала Карла. «А еще тут заклинание подогрева не работает», — окончательно обрадовала Иланна. «Нагреть воду самим не получится». Мы уныло переглянулись. «Да, не знаю, как вы, а в очередь я все равно возвращаться не хочу», — подытожила я. «Лучше перетерпеть холодную воду, чем словить сейчас кучу язвительных комментариев от всей этой толпы». Уверена, они только этого и ждут. Лица Карлы и Иланны помрачнели еще сильнее, однако отрицать очевидное было бесполезно. Тяжело вздохнув, девчонки развернулись обратно к кабинкам. Ладно, хоть полностью под душ забираться не требовалось. У нас все-таки были стаканы. Да, вода с леек шла сильно, но при соблюдении осторожности обливала лишь частично. В общем, душевую мы покинули подмерзшие, зато с гордо поднятыми головами. Первый учебный день на новом месте действительно начинался бодро. Еще больше мы взбодрились, когда оказались на улице. Утреннее построение, правда, обошлось только сканирующим заклинанием, а вот строевая подготовка оказалась не банальной муштрой, как я предполагала, а отработкой боевых построений. Мы разбивались на десятки, потом на пятерки и тройки и учились распределять роли по совместному ведению боя. Кто и как должен обеспечить защиту группы, кто встанет наводчиком на острие атаки, а кто послужит основной ударной силой. При этом составы групп каждый раз изменялись, чтобы приучить нас самоорганизовываться в любой ситуации. Шла строевая подготовка больше часа, но я не могла не признать, что эта штука действительно нужная. Еще бы занимались мы после завтрака, а не до него. Но вот, наконец, наступило время завтрака, и я переключилась на текущие проблемы. Дириан с друзьями, как и обещали, ждали нас в столовой. Выслушав опасения о возможном лишении репутации непонятно из-за чего и жалобы на Солдафона и тирана Валентира, нас быстро начали вводить в курс дела. «Главное, всегда помните, что за проступок одного отвечают все», — предостерег Дириан. «Между собой вы можете не ладить, однако во время занятий и тренировок все распри следует забыть. Иначе отжиматься будете очень часто, а то и не только отжиматься. Индивидуальные наказания за проступки предусмотрены только вне учебного времени». «Зато во время учебы репутацию не снимают», — добавил Атар. «А вот прибавить могут. Немного, пару-тройку пунктов, если сумеете отличиться, но тем не менее. Так обычно народ ее и накапливает». «А за что ее все-таки снимают?» — уточнил Алан. «Я уже понял, что за ругань, драки и неподчинение магистрам. А есть еще какие-то ситуации, не такие очевидные?» «Есть», — Дириан кивнул. «Например, опоздание на построение и пропуск занятий». «Ага. Кстати, один из местных излюбленных приемов — сделать гадость, заблокировать кого-нибудь в уборной», — поддакнул Ланс. «Магию там применить нельзя, а пока выбираешься, вполне можешь опоздать на построение. И обвинить формально некого. Замок ведь могло и просто заклинить. Так что очень не советую оказываться в таких местах всем одновременно». Мы с девчонками быстро переглянулись. Кажется, нам очень повезло утром, что никто не заблокировал нас в душевой. Хотя... Я вдруг вспомнила о Диане. А ведь вполне возможно, что никакого везения не было. Просто тленница за нами опять приглядывала. «Соблюдайте осторожность, и проблем у вас быть не должно», — заключил Ланс. «А насчет Валентира дам один совет. Как и в армии, здесь главное красиво печатать шаг и замирать по стойке смирно, преданно глядя командору в глаза. Попробуйте, и гарантирую, станете у вашего тирана любимчиками». Так, за общением, завтрак и прошел. Столовую мы покидали довольные и напичканные ценными советами. Правда, на выходе едва не столкнулись с Диланом. Я была напряглась в ожидании какой-нибудь гадости, однако тот, проходя мимо, наградил нас лишь мрачным взглядом. Алан, впрочем, все равно не удержался, окликнув. «Не хочешь продолжить наше общение, дорогой родственник? Мне вчера очень понравилось. Результативно». «Пошел ты!» — сквозь зубы прозвучало в ответ. «Мое время слишком дорого, чтобы на тебя его тратить». «Время? А может, репутация?» Алан хохотнул. «Клянусь, я услышала тихий рык». Дилан резко развернулся и зло процедил. «Радуешься? Да при желании найти способ, как лишить репутации тебя и всех вас, слабаков, мне, и не только мне, расплюнуть». «Так чего ж не находите и не лишаете?» — язвительно поинтересовался парень из тленников. «Кишка у него тонка», — откликнулся Танаан. «Он только обещать, похоже, и может». Глаза Дилана полыхнули огнем, а чувство, исходящее от него ненависти, стало почти физически ощутимым. В отличие от усмехающихся парней, я была уверена, что Дилан действительно способен сделать все, о чем сказал, причем быстро. И видела, что он искренне этого хочет, но почему-то сдерживается. «За то, что вас не трогают. Спасибо своему куратору, скажите. Вот он — реальный зверь, а вас тут вообще никто ни во что не ставит, избалованные неженки!» Бросил пепельник и, развернувшись, пошел прочь. «Даже так? А значит, восславим темнейшего?» «Неожиданно», — растерянно хмыкнул Ирвин. «Наоборот, ожидаемо», — возразил черноволосый тленник и довольно улыбнулся. «Наши своих не бросают. Ну и вас заодно защитим, чё уж». Алан прищурился, явно желая сообщить все, что думает о защите тленников, но не успел. «Занятия вот-вот начнутся. Опаздывать нельзя», — выпалила я и, подхватив за руку, потянула его вперед. Расписание занятий в военной гимназии отличалось от привычного нам большим их количеством, а еще разделялось на блоки. До обеда шла исключительно теория — после — практика. И если теоретические дисциплины особых проблем не вызвали, даже наоборот, в магометрии мы программу немного опережали, то едва дело дошло до практики. В практике мы отставали во всем, причем сильно. Что там? Можно сказать, практики у нас до перевода сюда в принципе не было. Во-первых, на медитации местные студенты восполняли магический резерв намного быстрее, чем мы. Во-вторых, кроме энергоконтроля, здесь уже вовсю шли дополнительные занятия по магической защите. И одно из них, под невзрачным названием «Полоса», оказалось для нас неприятным сюрпризом. Уже то, что проводилось оно на улице и командором-волонтиром в придачу, не предвещало ничего хорошего, а кислые лица кадетов-сокурсников, идущих в сторону одного из заснеженных полигонов, опасения только укрепили. Нам, правда, неожиданно повезло. Едва курс выстроился перед командором, тот сообщил: «Новички, сегодня вы освобождены от практики ввиду недостаточной подготовки. А остальным...» Он обвел взглядом строй. «Разделиться на подгруппы по 20. Первая двадцатка на полосу». «Ага, групповое задание. Сейчас, похоже, и пригодятся утренние тренировки», — предположила я, однако ошиблась. Едва переступив стартовую черту, группа кадетов сразу рванула в рассыпную, не проявляя ни малейшего желания работать в команде и прикрывать друг друга. Каждый бежал отдельно. И уже через минуту я поняла, почему. В сотрудничестве просто не было смысла. Магических шаров было много, появлялись они абсолютно спонтанно и точно летели в бегущие цели. Предугадать, откуда пойдет следующая атака, никакой возможности не было. Щиты при таком количестве попаданий с едва восполняемым резервом первокурсника долго удерживать было практически нереально. Так что командная работа кадетов только замедлила бы. Здесь все решали исключительно везение, умение уворачиваться и, разумеется, скорость. Вот прямо на моих глазах магический щит одного из выдохшегося кадетов не получил подпитки, рассыпался от очередного шара. Тут же другой шар, скрученной энергией, ударил откуда-то сверху, отбрасывая еще одного несчастного парня прочь. Третий парень не заметил неожиданную атаку откуда-то из-под снега. Коварный шар вылетел прямо у него из-под ног и, пробив щит, ударил точно в грудь. То один, то другой кадет валились в снег, обессиленные, так и не сумев преодолеть проклятую полосу. Через несколько минут на ногах осталось всего три кадета. Но и до конца полосы осталось каких-то 20 шагов. Казалось, рвани из последних оставшихся сил, и вот она, победа. Двое именно так и решили сделать. Выставив истончившиеся щиты перед собой, они со всех ног бросились к финишу. Последний выбрал другую тактику. Он явно решил, что подобный рывок истощит последние силы, поэтому окружил себя щитом полностью и двинулся вперед, щедро вливая оставшиеся силы в защиту, не расходуя их на бег. Первым двум поначалу везло. Поначалу это целых 10 шагов, но затем последовал внезапный массовый залп магических шаров и буквально смел бегущие фигурки. Я аж зажмурилась на мгновение, словно на себе ощутив отчаяние поверженных кадетов. На полосе остался лишь последний из двадцатки кадетов. Парень, словно танк, шел вперед, не пытаясь уклоняться или перемещать щит по целям для экономии. У него словно открылось второе дыхание, щедро вливавшее энергию в измученное тело. Магический щит замерцал, когда до конца полосы оставалось всего 5-6 шагов. И тут ему навстречу взвелась гроздь атакующих шаров. В отчаянии парень бросился вперед, каким-то чудом уклонившись от шара, летящего сбоку. Получил удар, второй и еще один удар в спину, от которого кадета швырнуло вперед. Парень, словно плуг, пробороздил снежную кашу и остался лежать. За финишной линией проклятой полосы. Я глубоко выдохнула и расслабила глубоко сжатые от напряжения пальцы. Вот это у них тут тренировочки. «Жесть какая!» — тихо выдохнула Иланна, провожая взглядом единственного победителя этого забега, ковылявшего к командору. «Я и до половины этой полосы не пройду», — пробормотал парень из тленников. «Так и они, вон, в большинстве своем тоже до половины не прошли», — отметил Танаан. «Не так наш уровень и различается в итоге». А на старт уже выдвигалась вторая двадцатка. Несмотря на то, что снегопад все усиливался, их забег мы тоже смогли узреть в полной мере и получить подтверждение словам Пепельника. Из этой группы финиша не достиг никто, как и из третьей. В четвертой повезло двоим, однако по общей сумме итог был неутешительным. Правда, к этому моменту переживания о сложности полосы отошли для меня на второе место. Чем больше я смотрела прохождение, тем больше испытывала... Наверное, это можно было назвать интуитивным пониманием. Я вдруг осознала, что почти физически чувствую, откуда летят магические шары. Но почему? как? Неужели какое-то предвидение? Нет, не похоже. Это больше походило на то, что происходило со мной, когда мы с Эйландиром шли по площади в метель. А ведь и вправду. На полигоне идет снег. Стараясь не выдать волнения, я слегка прикрыла глаза и убедилась, что действительно ощущаю все вокруг, словно сливаясь с реальностью, и, пожалуй, даже смогу пройти эту полосу. Ведь если от большинства шаров уклониться, то щит может и выдержать. А если пройду, учитывая показатели остальных кадетов, после этого мы точно перестанем выглядеть слабаками и избалованными неженками. Решение было принято мгновенно. Едва командор вызвал на стартовую линию последнюю группу, я тоже сделала шаг вперед. «Ты куда?» Взволнованные возгласы Алана и Иланны слились в один и остались за спиной. «Кадет Лиард?» Командор Валентир вопросительно изогнул бровь. «Я тоже хочу пройти полосу, командор», — уверенно произнесла я. Мужчина качнул головой. «Вновь прибывшим это не обязательно. Вам еще практику подтянуть надо». «Возможно, я и обучалась в другой академии, но это не значит, что моя магическая подготовка хуже, командор», — возразила я. «Я оценила сложность полосы и уверена в том, что готова к ее прохождению». «Хм, да пустите эту выскочку, пусть и позорится», — раздался выкрик. Командор мигом наградил крикнувшего острым взглядом, рявкнув: «Посторонние разговоры прекратить! Кадет Лиард, на полосу!» Я поспешно присоединилась к группе, на ходу выкидывая из головы все мысли. «Готовы?» «Да!» — в унисон выкрикнули мы. «Вперед!» Едва прозвучал приказ, я помчалась сквозь метель, изо всех сил стараясь не растерять чувство единения со снежным вихрем, который должен был сейчас стать моими глазами, ушами и вообще всеми чувствами, что есть в наличии. Вокруг засверкали магические щиты кадетов, отражая первые атакующие шары. Мой щит тоже был готов, но я берегла силы и пока его не активировала, а от шара, что вылетел из снежной круговерти, уклонилась. С треском предназначенный мне шар врезался в чужой щит кого-то, кто бежал позади. Однако я даже не оглянулась и, стараясь не отвлекаться ни на что вокруг, только ускорила бег. По наитию, не сбавляя скорости, вильнула, пропуская новый магический шар мимо себя, и тут же вынуждена была броситься прямо в снег, спасаясь от следующей парочки. Подскочила на ноги и снова вперед. И только сейчас поняла, что губы невольно растягиваются в улыбке. Я чувствовала. Это больше всего походило на ощущение взгляда в спину. Только вот эти взгляды я ощущала не спиной, а всей кожей. Справа я резко остановилась, и мимо лица просвистел шар, потрескивая от наполнявшей его энергии. Рывок в сторону, прыжок, и я мчусь дальше. В попытке уклониться от очередного шара балансирую, но лед под подошвой подводит, и я едва не падаю. В последний миг удерживаю равновесие, и вот избежать удара уже не успеваю. Щит! Искориты сработали мгновенно, окружая меня магическим коконом и рассеивая нацеленный в плечо шар. Однако я поняла, что мощность атакующих заклинаний недооценила. Таких я смогу отразить очень мало. А значит, надо быть еще более осторожной и быстрой. Ускоряюсь как могу и вовремя. Прямо за мной в снег вонзаются сразу три шара. Щитом парирую еще один, спикировавший откуда-то сверху, и бегу, бегу, бегу, глядя только вперед, тяжело дыша, чувствуя боль в правом подреберье и мышцах ног. Впереди финиш. Он совсем рядом. Еще чуть-чуть, и все. 20 шагов. 10. Но внезапно снежная пелена между мной и заветной линией вспыхнула сразу роем появившихся шаров, тех самых, что встречали на рубеже и предыдущих кадетов. Выстроившись в линию на уровне груди, они дружно понеслись в мою сторону. Такое не отпрыгнуть, не перепрыгнуть, да и щитом не сдержать. Однако адреналин уже настолько владел мной, что ни на мгновение не задумавшись, я бросилась навстречу. «За Орду!» На ходу возопила я и упала на колени. Прогнулась назад так, что затылком почти коснулась снега. По инерции проехала по тонкому льду под шарами, чиркнувшими лишь по краю щита. И завершила путь за финишной чертой. а затем обессиленная, окончательно растянулась на колючем снегу. С первого раза встать не получилось. Тело, непривычное к подобным забегам, потряхивало от избытка адреналина и накатившей слабости, так что пришлось сначала неловко перевернуться на карачки и только после этого медленно подняться. Да, это не слишком красиво выглядело со стороны, но какая разница? Главным было то, что кроме меня на финише никого не было. Под пристальными взглядами сокурсников и командора Валентира, заставляющими не обращать внимания на подрагивающие колени и сбитое дыхание, я двинулась обратно. Более того, вспомнив утренний совет Ланса, последние несколько шагов до командора и вовсе постаралась промаршировать максимально бодро и, вытянувшись во фрунт, звонко отчеканила: «Кадет Лиард полосу препятствий завершила, командор!» «Хм, неплохо!» В голосе командора Валентира впервые за все это время послышались довольные нотки. «Совсем неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Ты уже проходила подобные полосы препятствий раньше?» «Так точно, командор. Лиард — военный клан, командор. У нас много врагов, нас с детства учат выживать». С чистой совестью бодро соврала я. А вот теперь и выражение лица этого обычно холодного вояки смягчилось. «Да, наслышан», — кивнул тот. «Высший балл за прохождение полосы, кадет Лиард. И 3 пункта к репутации. Так держать, новичок». Это была окончательная победа. Едва сдержавшись, чтобы не отдать честь, я вздернула голову, изобразила красивый разворот на каблуках и промаршировала к своим. «Охренеть! Как ты это сделала?» Едва я подошла, восторженно выдохнула Иланна. «Меня больше интересует, нахрена она это сделала?» В возгласе Алана напротив звучало исключительно возмущение. «Выпендриться решила? На кой дашь?» А вот чем он, спрашивается, недоволен? «Для нас всех и сделала», — огрызнулась я. «Чтобы нас перестали считать ни на что негодными неженками. Спасибо бы сказал. Чего тебе не нравится?» «Мне не нравится, что теперь все вокруг с Диланом во главе начнут трепать, как я прятался за спиной невесты, пока та проходила эту дашеву полосу», — рыкнул он. «Да. А вот об этом я как-то не подумала. Хотя бы я шла в последней группе», — отметила я. «Никто не будет на 100% уверен, что если бы ты не пошел следом, ты бы ее не прошел. Дилан в том числе. Он же наверняка знает, что в академии ты был успешнее меня. К тому же я девушка. И если уж девушка из нашей группы показала, что сможет пройти полосу лучше большинства здешних кадетов, то чего от остальных ожидать? Так что называть нас слабаками и неженками точно должны прекратить. Ну, и эта полоса, судя по расписанию, проводится всего раз в декаду. А через 10 дней уже и не так важно будет, кто проходит, а кто нет. К нам привыкнут». Скептично промычал Алан, однако больше спорить не стал. Выгоды для всех от моего успеха и впрямь было больше. И уже на обратной дороге к учебному корпусу мы получили тому первое доказательство. Теперь на нас смотрели по-другому. Не пренебрежительно, а с осторожным интересом. «Евка права», — резюмировал тоже оценивший эти взгляды Танаан. «А в мелочах отболтаемся». «Согласна. А теперь пошли отдыхать», — закрыла тему Иланна. «Вот только у меня были совсем другие планы». «Ладно, вы идите, отдыхайте, и желательно на вчерашнее место, чтобы я вас потом побыстрее нашла». «Едва мы вошли в холл», — произнесла я. Меня наградили удивленными взглядами. «А ты куда собралась?» «Как куда? Я же староста, забыли? Мне надо отчет написать, как сегодняшние занятия прошли». «Так тебе эти отчеты ежедневно, что ли, писать надо?» Алан недоверчиво изогнул бровь. «Первое время однозначно да». Я развела руками и выразительно поморщилась. «Все наши родственники и домены жаждут новостей. Но, надеюсь, хотя бы позже, когда мы втянемся, их попустят. Меня тоже не радует каждый день тратить на эти унылые подробные жизнеописания кучу времени». «Хорошо, что не меня старостой выбрали», — пробормотала Карла. «А ведь могли». «Да уж, На такую работу обычно девушек ставят. Они более ответственные. А вас всего трое», — подтвердил вновь держащий ее под руку светловолосый жизнетворец, которого, как я узнала вчера, звали Кристин. «Вам с Иланной повезло, что тленник Еву лучше знал». «И этот тленник очень не любит, когда опаздывают», — спешно добавила я, не давая продолжить обсуждение скользкой темы нашего с Айлом знакомства. «Так что всем пока, а я побежала. Быстрее сяду, быстрее выйду». И, ускорив шаг, устремилась через холл к дальней лестнице. Настало время, наконец, поговорить с Айландиром.